4. В 7:20, за 10 минут до часа зеро, описывал начало наступления на Сомме Джон Гард, каждое орудие начало стрелять с максимально возможной скоростью. Воздух побурел от пыли перерытых снарядами полей и покраснел от обращенных в пыль кирпичных домов окрестных деревень и ферм. Затем, за 2 минуты до начала атаки, земля мощно вздрогнула. Лейтенанта Гилсона и его людей предупредили, что они должны быть готовы к этому. Их даже отвели слегка назад, чтобы уберечь от контузий. Там, за нейтральной полосой, земля вдруг взлетела на 1000 футов вверх. Это тонны аммонала, аммиачные селитры, смешанные с алюминиевой пылью, были подорваны под вражескими траншеями, там, где они подымались над особенно хорошо защищенную высотою. Осколки скал, огромные глыбы мела, как нелепые тележные колеса, покатились вниз. И далее. Гилсон ждал, пока третья волна кембридширцев покинет окопы. Он посмотрел на часы и ровно через 2,5 минуты после часа зеро свистнул свисток и махнул рукой своему взводу выдвигаться к передовой, проходившей где-то в 400 ярдов. Но что-то было не так. В воздухе густо свистели пули, а чуть выше с пугающим «вуф-вуф» проносились снаряды размером с 2-галлонный бочонок для масла. «Его?» — Гилсона. Люди тревожно переглядывались, удивленные интенсивной стрельбой врага, которого должна была перемолоть артподготовка. Но им было стыдно показать свой страх. Примечание. Гарт. Tolkien and the Great War. Лондон. 2003 год. Страницы 153-154. Конец примечания. Лейтенант Роберт Гилсон был убит в этот самый первый день наступления на Сомме. Его кембридширцы потеряли в тот день более 500 человек убитыми и ранеными. В 2 милях слева от Гилсона точно так же ждал атаки, а потом двинулся вперед батальон Смита. Для его солдат атака оказалась почти столь же трагической, правда, сам Смит в тот день уцелел. Воспоминания другого очевидца тех событий, француза Луи Бартаса, чей батальон занимал соседний с англичанами участок фронта на Сомме, воспринимаются буквально как продолжение предыдущих. «Каждый вечер, — писал Бартас, — мы наблюдали очередной трагический спектакль, разыгрывавшийся на Сомме. Небо исполосовано молниями, подсвечено, опалено снизу яростными отблесками, неожиданными вспышками, и все это сопровождается непрерывным глухим ворчанием и громыханием. Будто ты находишься поблизости от гигантского вулкана или видишь угрожающие отблески ада. Только в начале ночи мы прибыли в гигантский лагерь, и нас сразу набили, на отдых, в сырые темные бараки, где мы улеглись в повалку прямо на землю. Это и был лагерь фермы Бонфре. Почти все укрытия, кроме бараков, были из палаточной ткани, досок, ящиков, веток, древесных стволов. Только английские офицеры размещались в элегантных домиках, не лишенных комфорта. По дорогам, пересекавшим лагерь, днем и ночью двигались нескончаемые автомобили, тяжелые фургоны, проходили свежие части, санитарные машины. Сюда даже провели ветку железной дороги, по которой двигались тяжелые составы с боеприпасами, строительными материалами, питанием. Склады, кладовые, погреба возникали повсюду. От наблюдения за этой интенсивной лихорадочной жизнью, не прекращающейся ни на минуту, начиналось чуть ли не головокружение. Взгляд не достигал границ лагеря. Ухо переполняли самые разнообразные шумы. Они смешивались с раскатами канонады. Примечание. Военные дневники Луи Бартаса. Бочера. Le Carnet de guerre de Louis Bartas. Tonnelier. 1914-1918 год. Париж. 2003 год. Страница 375. Конец примечания. И вновь описание рядового военного лагеря Первой мировой поразительно напоминает описание Толкином военных лагерей в Мордоре.